черный лидер. Принято, отозвался голос Ирин Рихтгофен. Мы идем тебе на помощь. Я смогу уйти, так что если причина атаки только помощь мне, то не стоит, отозвался я. Нет, не только. Тем временем из гиперпространства выпрыгнули корабли флота Набу. Тактическая диспозиция была такая. Я раздолбал передовую линию вместе с ее флагманом. Конечно, там осталось целых 3 корвета, однако им еще нужно было перестроиться. Потом при моем отступлении из гиперпространства выпрыгнули, видимо, основные силы врага, надеясь атаковать по курсу, а тут мимо них пронесся мой истребитель. В результате чего большинство кораблей оказалось к прибывшему флоту Набу кормой, а Юларин заранее приказал кораблям накопить энергию в накопителе, и благодаря данным разведки, то есть моим, он примерно представлял, какие внести корректировки, чтоб начать стрелять сразу же по выходе из гиперпространства. Вышедшие 10 кораблей вместе с крейсером сразу же начали обстрел флагмана противника. Юларин получил классическое военное образование, поэтому предпочитал четкий порядок в организации. Для него порядок – это не просто звук, поэтому он и позволил мне сражаться в качестве передового разведчика, чтоб собрать силы и не рисковать теми, кто может погибнуть. Поэтому они вышли плотным строем. Флагманский крейсер, который честно стырил Квинлан ВОЗ, прикрывали карелианские корветы со всех сторон. Даже с кормы крейсер прикрывали 2 корвета, которые готовы были отразить атаку с кормы. Даже пушки были настроены так, чтоб стрелять назад, в отличие от пиратского линейного построения. Сразу же из ангаров и стыковочных узлов вылетели эскадрильи Энок. Разве что их вела Рихтгофен, которая окрасила свой истребитель в красные цвета. Она была на нестандартной Энке, а на Энбе, так сказать, экспериментальной машине, в которой набуанские милитаристы решили засунуть по максимуму вооружения, а также забить на, да, на руссуанскую реформацию, так как это экспериментальная модель, то на нее не распространяются нормы реформации. Интересно, как так получилось? В итоге Рихтгофен летает на истребителе, который является тяжелым истребителем, с просто неприличным количеством пушек, точнее с 4 тяжелыми пушками, а также одним пусковым устройством. Теперь это очень тяжелая и зубастая машина, которую по факту из-за очень чувствительного баланса может управлять только такой опытный пилот, как Ирен. «Энакин, ты присоединишься к битве или отступишь?» – спросил Юларин. «Мне нужны еще бомбы тени. Я уничтожил один корвет с помощью такой штуки. Возможно, стоит использовать мой уникальный талант для того, чтобы мгновенно уничтожать самые опасные вражеские корабли. Принято. Садись на ангарную палубу. Запас бомб теней у нас есть. Кажется только, что я переквалифицировался из истребителя в бомбардировщика», — тихо сказал я себе под нос. «Эскадрилья джедаев раздолбала бы весь этот флот. Очень быстро бы. 12 истребителей, 12 бомб теней, каждая из которых подорвет минимум по одному фрегату или сильно повредят звездный разрушитель класса Император. Другое дело, что для использования бомбы тени нужно быть джедаем с потенциалом выше среднего, чтоб мочь во время битвы использовать телекинез и взгляд силы. То есть джедай Нехалкион не может использовать бомбу тень, так как его отношение с телекинезом. В общем, Старкиллер ронял звездные разрушители, то Нехалкион такой же, как и он, только со знаком минус. Барбанхиран был в очень плохом расположении духа. Это еще трудно сказать, насколько он в плохом настроении. Только что он увидел много удивительно. За буквально 5 минут боевая группа, которая не раз бросала вызов даже юстициарам, по факту перестала существовать. Или только начинала переставать существовать. Все началось, когда их подрядили на в принципе простенькую работенку, когда надо поставить на место обычную планетку, пусть и знаменитую в последнее время. Нападение на их патруль, позволить послал сигнал помощи, а потом уничтожить. Когда их основные войска прыгнули бы сражаться с 6 кораблями из гиперпространства, выпрыгнули бы еще 23. Пользуясь численным преимуществом, они бы просто истребили бы этих набуанцев, которые благодаря какому-то мальчишке выжили. Но все пошло по одному месту. Когда они решили атаковать патруль, то тот уже тикал на полной скорости. Не то чтобы это было важно, но командир их эскадры приказал так поступить. Потом сразу же погиб, когда из гиперпространства вылетел какой-то истребитель и без всяких вопросов или запросов атаковал флагман. Истребитель продавил щиты фрегата, после чего подорвал мостик протонными торпедами. Все заняло так мало времени, что никто не смог понять. Вот они увлеченно преследуют набуанцев и рассредоточиваются по системе. А вот, потеряна всякая связь со флагманом. Сразу же после этого этот истребитель провернул какой-то финт, И еще один корвет взорвался, хотя он ни разу не выстрелил, сенсоры не зафиксировали всплесков энергии. Вот он заходил на атакующий курс, вот он отвернул, испугался, все подумал несколько секунд и корвет взорвался. Пройдя через обломки, он нацелился на следующий корвет. Вот сейчас все пираты и начали паниковать, так что начали орать по связи основным силам, чтоб они прибыли. Один пилот разделался с фрегатом и корветом, все были в ужасе и ярости. Не существовало в природе таких пилотов. Сразу же были отозваны эскадрильи, они должны были перехватить этот истребитель. Те корабли, что не были ослеплены подрывом корвета, ядерную бомбу что ли пилот использовал, пытались выйти на боевой курс и прикрыть коллегу, и хоть как-то указать, куда ему нужно лететь, чтоб спастись. Но расстояние для стрельбы было слишком большое, и тогда этот пилот выстрелил протонными торпедами. В обычной ситуации это было бы не так уж опасно. Скорострельные пушки могут перехватить протонные торпеды, однако он выстрелил без прицельного компьютера. Это было заметно потому, что ракеты ни разу не провели ни одного маневра, чтоб точнее ударить в цель, несмотря на маневры корвета. Пилот явно без сенсоров, кроме самых примитивных приборов, выстрелил и попал явно в золотой выстрел. Так что уже второй корвет просто разломился пополам, а все, кто там был, мгновенно умерли. Паника захлестнула корабли пиратов. Один корабль уничтожил или вывел из строя три корабля, которые по самой сути своей конструкции должны быть убийцами МЛА. А ведь если пилот такого уровня, то ему и расправиться с остальными тремя не составит труда. Конечно, все было не так радужно. Пилот чувствовал себя безнаказанно из-за фактора внезапности, а также очень быстрого и очень близкого мгновенного уничтожения корвета, который ослепил сенсоры, что позволило ему зайти на третью атаку, на третий корвет и уничтожить его. Но у страха глаза велики, битва длилась всего ничего, а уже половина эскадры потеряна. А ведь после того, как основные силы вышли из гиперпространства, случилось непредвиденное. Вместо того, чтобы организовать ловушку, они сами в нее вляпались, флагманский крейсер начали обстреливать со всех стволов. Сразу же, эскадрильи Набу начали с протонных ракет, только часть из которых смогли быть перехвачены, а флагман пал, точнее его мостик пал одним из первых. Ведь как раз за его кормой вышли из гиперпространства основные силы Набу, сразу вся координация нарушилась после повреждений флагмана. Свою лепту вносил тот самый истребитель, чью сигнатуру удалось узнать. От его пушек пало минимум 6 истребителей, и он еще раз продемонстрировал ту самую атаку. На один из перехватчиков, никто не понимал, как он это делает. Он заходит на боевой курс, это видят все сенсоры, по нему начинают стрелять. Однако вдруг он резко отворачивает, и улетает на всех парах. И вдруг взрывается один из мощных кораблей эскадры. Причем взрывается посередине корпуса. От корабля не исходит ничего, никаких сигнатур. Даже ракеты, которыми стреляют вслепую, обладают сигнатурой собственных ракетных двигателей, а тут ничего. За время битвы он заходил на такую атаку уже дважды, сразу же отступая. После этого путь он держал к крейсеру Набу, откуда он у них, заказчик, ничего такого не говорил. Видимо, это какое-то оружие, малозаметные бомбы, но тогда почему только один истребитель это использует? Одни только вопросы. Сунулись без приемлемого плана и разведки, вот и получили по морде, и как предполагал Хиран, как раз они являлись для кого-то сравнительно дешевой разведкой. А им сейчас всем погибать. Сейчас самым логичным решением будет просто убраться от этой системы и обходить Набу 10-й дорогой, если они поставят эти торпеды-невидимки на поток и обучат хотя бы десяток человек такому оружию, то их границы станут непроницаемыми. А если они пойдут в наступление, это будет просто катастрофа. Одна из эскадрилий наубанцев всадила минимум 24 протонных торпед прямо в один из последних перехватчиков. Сразу после этого все смекнули, что надо бы куда-то убираться, и желательно не на последней скорости. Но для того, чтобы это сделать, нужно как-то выйти из боя, да и отлететь как-то от планеты, к которой были вынуждены приблизить пираты, чтоб хоть как-то развернуться, для того, чтобы устроить сражение лоб в лоб. Но после 5 минут сражения опытные космические волки поняли, что командует этими корабля явно кто-то из очень опытных флотоводцев, тот, кто привык управлять флотом во время боя. Даже несмотря на численное преимущество над прибывшим флотом, те не понесли никаких серьезных потерь. Вражеский командир быстро жонглировал корветами, так чтоб не потерять ни одного, и нанести пиратам по максимуму урона. Тот самый истребитель, он летит на атакующий курс, прокричал оператор сенсоров. Это конец, подумали все, ведь истребитель уже отправил к праотцам солидную часть всей группировки. «Черному истребителю и всем силам на бу мы сдаемся», – прокричал командир всего этого, так как других решений не увидел. «Даже если они разгонятся на максимум, истребитель их догонит и убьет этой невидимой торпедой, или чем-то еще. Ты что?» – спросил диваронец, крупный даже для их вида. Он служил у капитана командиром абордажной партии. «Этот убьет сразу без лишних сантиментов, а там, может, сможем что-то придумать. А если передадут республике, то это шанс. Тут шанса нет, да корабль потеряем, но сохраним жизни». «Сэр, черный истребитель вышел на связь», — ответил связист, и повторил передачу, что получил. «Говорит падаван Джедай Энакин Скайуокер, заглушите двигатели и примите досмотровую партию, в противном случае будете уничтожены. Любой всплеск энергии на корабле будет расценен как обман с последующим мгновенным уничтожением». «Джедай?» — спросил диваронец. «Что за радикализм? Они же за мир и дружбу. Видимо, ты встречал не тех джедаев. 10 лет назад вырезали крупный клан мандалорцев и не почесались», — ответил капитан. «Так что лучше без глупостей. Что такие страшные? Он убил где-то 500 из экипажей кораблей, и ни капли не колебался. Так что лучше быть поосторожнее. К ним же уже летели корабли, которые пристыковались к стыковочным узлам, и из кораблей показались дроиды Торговой Федерации. Впереди шел дроидик с включенным дефлектором, а за ним медленно семенял один. Тут и любому дураку стало ясно, что не стоит делать глупостей. Дроидик было 3, если одну повредишь, то остальные могут начать стрелять внутри на полной мощности, что быстро приведет к разгерметизации. Не говоря уже, что у пиратов даже не было никаких шансов при таком случае. Нет, можно затеять потасовку, только ни к чему хорошему это бы не привело. Несколько кораблей успело уйти, некоторые последовали очень своевременно идее о сдаче. В особенности, когда джедай решил атаковать уже их вместо сдавшегося корвета. Амла вообще не имели такого выбора, им по-любому пришлось сдаваться, потому что их тоже сбивали без всяких предупреждений. Я тихо сидел в кресле истребителя, адреналин сходил на нет, а моральная усталость накатывала. Кажись, мне внепланово нужно будет поспать, и желательно побольше. Короткая битва меня очень истощила. Интересно, как я буду действовать во время войны клонов, где потребуется куда больше сил, чтобы контролировать битвы, часто управляя десятками кораблей, и по много часов планировать тактические операции с тем расчетом, чтобы сражаться постоянно. Сражаться постоянно и беспрерывно, потому что только эта война способна дать мне то, что я хочу, возможность, миллиардную беспрекословно подчиняющуюся армию, которая способна сокрушить всех врагов. Палпатин гений, после победы над КНС, Торговая Федерация, Межгалактический банковский клан и другие компании, принадлежащие сепаратистам, будут национализированы, все до последнего кредита, а в национализации помогут армии клонов. Республика станет поистине могущественной, и вся эта армия поможет мне истребить все крупные пиратские государства. В той вселенной, до моего вселения, после приказа 66, произошла стратегическая наступательная операция реконкиста внешнего кольца, где были истреблены целые государства, что жили пиратством. Миллионы существ, что живут пиратством, умерли, поистине великолепная комбинация. Мое почтение Палпатину, при этом все было объяснено для закона. Сепаратисты являлись военными и подпадали под юрисдикцию военных, поэтому и сражались с ними военные, однако пираты были наемниками, и никакие нормы международного права на них не распространялись, что не требует длительной судебной процедуры. Их можно было расстреливать в массовом порядке. Вот сдались в плен, так сами виноваты. Это сейчас мы не можем всех пиратов выкинуть в космос, так как они преступники, то есть имеют права. В случае, если бы с Набу кто-то воевал официально, а эти пираты получили бы деньги от кого-то для рейдовых операций, прав бы у пиратов не было бы. Всех к стенке, и поминай, как звали. Люблю законодательство, а сколько преступников можно поставить к стенке, мотивируя это тем, что они наемники сепаратистов. Чувствую, как кто-то забрался на мой истребитель и встал надо мной. «Как ты, Ассаж?» – спросил я ее. «Нормально, брат Энакин», – произнесла она. «Стоит сказать, я очень плохо отношусь ко всей восточной культуре, настолько плохо, что все эти куны, сама и остальное способны вывести меня на грань темной стороны. Однако ей я позволял так говорить, так как нужно было установить базовые установки семьи, которые ее лишили уже 3 раза. Ночные сестры продали ее пиратам, на Раттеке ее усыновили военачальники, Вентриссы. Потом они погибли, и ее удочерил Кайнарек, который далеко воюет на Раттаке, устанавливая монархию. Поэтому ее обращение «брат» больше в значении, что мы не близкие родственники, а принадлежим к военно-монашескому ордену, и тем самым создавая связь со мной. Говорят, ты едва выжил. Таков путь, в бою нельзя без риска. Даже у ребенка есть шанс убить рыцаря-джедая. Но мы должны рисковать своими жизнями, чтобы сделать этот мир немного чище. Сегодня я убил где-то 1500 отбросов, которые напали на Набу. Теперь они никому не причинят вреда. Я просто не хочу опять хоронить кого-то близкого, сказала девочка. К несчастью, ты выбрала не ту работу для этого, говорю уже я. Все твои близкие воины, которые рано или поздно умрут. Квай-Гону Джинну 60 лет, 60, его учителю Дуку где-то под 70. И хоть Дуку ушел из ордена по своим причинам, он остался воином, который занимается частично тем же, что и мы. У нас не предусмотрена пенсия, только слияние с силой. Последний друг одногодка Квай-Гона погиб пару лет назад, а ведь их в клане было где-то 20, если не больше. Квай-Гон последний, и ты хочешь умереть раньше времени? Риск был, но не критический. Жить с этим риском между жизнью и смертью является задачей рыцаря-джедая. Я не дипломат или вербовщик, я воин, в сражениях я обретаю силы, каждое сражение делает меня сильнее. Сейчас я опустошен, морально устал и мне нужно поспать. К силе вообще лучше не прикасаться от греха подальше, но каждое следующее сражение сделает меня сильнее. Сильнее и мудрее, с тренировками на грани. Правда, если в обычном сражении можно приблизить себя к настоящему бою, то вот в космических сражениях все по-другому. Знаешь, меня послал Юларин для тактического разбора. Весело выкрикнула Ассаж, сменив мрачную тему на более веселую. «Скажи, что я погиб в битве», — ответил я ей. НК-55 размышлял над очень философской дилеммой, где найти ядерную бомбу мощностью от 100 до 1000 мегатонн, желательно несколько, ведь и целей то несколько, один из которых синдикат пайков, благо система безопасности у них немного хуже. Энакин решил ответить этим глупым наркоторговцам за смерть Сайфадиаса, плюс испытать навыки НК-55 в деле убийств высочайшего уровня. Все же нужно провести ядерную бомбу, которую еще нужно найти, в особенно охраняемую цитадель пайков, а потом еще и добиться срабатывания ядерной бомбы. Зато удар по спейсодобыче будет нанесен. Средний удар. Ситхи опасались влияния Черного Солнца, поэтому отправили Дарта Мола убить всех Виго Черного Солнца, хоть организация немного ослабла, но именно что немного. Принцип преемственности власти там впитывают с молоком матери. В общем, у тех видов, у которых матери кормит грудью, смерть всего руководства пайков не станет смертельным, не приведет к хоть каким-то уменьшениям темпов поставок, это просто будет демонстрация силы, и последующие будут думать, куда лучше с кем связываться. Другим дроидам тоже выдали задание. Бету как любителя биологии вместе с доктором Локхартом отправили на микр, чтоб они определили, как можно обеспечить выживаемость исламирии вне их деревьев. Эти ящерицы могут создавать пузырь, непроницаемый для силы, а если их десяток, он может быть несколько километров. Полезное умение, которое должно служить хозяину. Сигму отправили на Арканию с заданием провести археологические раскопки, он лучше общается с органиками, а вот Альфа с его черепа для трона черепов лучше отправлять агентам в гильдию охотников за головами, но пока в этом нет необходимости. Самый сложный в обращении – Гамма, в особенности, его специфика работы – преступления в сексуальной сфере. Поэтому ему стоит начинать всегда с релота, с нахер никому не нужного куска камня, практически такого же, как Татуин, только пустынные люди не обладают внешностью сексапильных твилечек. Вот так и наркота и рабыни стали основным экспортом релота. Предложение Гамма. База Дельта 0, хотя он и не хочет исполнять свое же предложение, но оно всегда останется основным. Елена же была отправлена убить одну сучку, которая экспериментировала с джедаями и подрабатывала разработчиком ОМП, а также, как знал Энакин, в будущем именно она разработает оружие, которое убьет на Омадуле множество гунганов. Елена должна будет накормить изобретательницу ее же изобретениями, чтоб та на собственной шкуре осознала, каково это, умирать от ОМП. Это задание хотел взять Бета, но Энакин не позволил, так как его гений нужен не для банального убийства, а для ведения научной деятельности. Разработка ядов и контридов со способностью их применения, изучить яды всей галактики, чтобы защититься от них по максиму. Они станут щитом хозяина и его людей от любых болезней, ядов и газов, уничтожат любого, кто покусится на его амидалу. Если понадобится, потравит целые планеты, чтоб убить только одного угрожающего им. Правда, Энакинская и Укер не ценит атак, в которых могут пострадать те, что не причастны. Когда же сам Бета сторонник этого высказывания? Те, кто выбрали дураков во власть, являются не их жертвами, а соучастниками. Примечание к части. БДСМ Ситхи. ХТТПС Янцрыптит ТБН 0 Кстатицом и Магиску ТБН Анг 9 Кцим Кцпта 0 Капринских 3 Нхгбит Плаб 6 Гаус Кцау. Концепт арт брони ГГ. ХТТПС Статиц Вики Анацаки и Нетру Стар Варс и Магистри 3 Ф Ситх Варриар ПНГ Ревисион Латест ЦБ 20 триллионов 110 миллиардов 524 миллиона 82 402. Улучшенные дроидики. ХТТП Старфорги Инфа WP Сантенту Плац 2019 7 и Маги 2165 ЙОТПГ. Истребители на кино только черный. ХТТПС Смодел Ру WP Сантенту Плац 2011 01 Цустамизит Дилте 7 Азури Ангел Артхауп Датит Бонусу Эл Суспикс Д 9 С 2 Их ЙОТПГ. Глава 7. Примечание к части. Джедай, представший перед ротой обороняющихся. ХТТПС Статиц Вики Анацаки и Нет Массифицты Магист ЦЦ 9 МПН 7 Слайер Вангуард ПНГ Ревисион Латест ЦБ 20 триллионов 150 миллиардов 504 миллиона 210 тысяч 926 Патх Префикс Ру. Ультрамаринов заказывали господа сепартисты. ХТТПС Игромастер был платы Блацк до 8 до 84 С 6422 7644 ДДФ 1 Е 3 Фе 99 миллионов 120 7565 ВЕП 1 миллиард 581 миллион 961 336. Не хотите немного демократии? Не хотите? Ладно, поговорите с нашими менеджерами. ХТТПС ЦДН из Руситис Дефаул Филистилис 1920X 1080 Публицартицли 2019 0221 ЙОТПГ и ТКЛВ 0 ВИЦ 1. Энакин выступал в этом. ХТТПС Статиц Вики Анацаки и Нетру Стар Варс и Магис ББ Фел Реал 2 ЙОТПГ Ревисион Латест Целито Витх Довн 340 ЦБ 20 триллионов 110 миллиардов 611 миллионов 134 714. Бичина. МС. Пока только пролог, и это глава до диалога с Виктивусом. Было неимоверно тяжело. Я даже не представлял себе, что может так быть. Очень старался сохранить авторский стиль, ну, всякие там чтоб вместо чтобы и т.п. Некоторые фразы пришлось перестраивать полностью, чтобы они стали понятны, хотя бы мне. Всем радостного прочтения. В целом бой был довольно успешным, вещал Вульф Юларин перед всеми нами. Перед нами, это перед комитетом по надзору за армией, в который входит несколько представителей влиятельных группировок НАБУ, а также сама королева. Благодаря предупреждению Энакина Скайуокера нам удалось мобилизовать флот в максимально сжатые сроки, после чего нанести поражение пиратской группировке. Представителям КСБ, Королевской службы безопасности, удалось вскрыть сейф на флагманском корабле эскадры и достать оттуда полезные данные, а также деньги, буквально казну этой эскадры. Подобной же процедуре были подвергнуты все остальные корабли. Подробности боя также отправлены в корпус юстиции вместе с номерами корветов, которые использовали пираты, чтоб Кью отследили схему их покупки, и как так получилось, что изделие карельянцев попало к пиратам. Ну, это Юларин загнул, для красного словца, так сказать, потому что я готов добровольно прыгнуть в лаву Мустафара, если кто-то из юстициаров почешется даже просто чтоб пробить по своей базе данных эти корабли, да даже просто отправить запрос на Карелию. Из несомненных плюсов, мы выиграли. Однако, в сущности, это нападение значит, что мы проиграли. Пираты затаились в соседней системе и могли устроить засаду нашим основным силам, угодим мы в ловушку. Нам очень повезло, что в нее угодил пилот-джедай, который своими действиями сумел уничтожить половину кораблей, что изображали из себя приманку, и так напугать пиратов, что те срочно потребовали подкрепления. Из-за того, что Энакин смог передать куда более точные координаты кораблей противника, мы смогли выйти из гиперпространства позади них. Хоть наши потери и составляют лишь 21 истребитель с 13 погибшими пилотами, но ситуация удручающая, сектор Чоммель беззащитен. НАБУ, благодаря орбитальной станции, защищена очень хорошо и сможет выдержать штурм, в том числе с использованием тяжелого крейсера «Дредноут», однако, вы должны понимать, что благосостояние Набу напрямую связано с торговлей, и если мы не обеспечим безопасность судоходства в секторе, то защищенность Набу не будет иметь вообще никакого значения. Но вы же сказали, что разработали систему патрулирования в секторе, спросила Падме. Точнее, это выглядело не как вопрос, а как претензия и даже требование. Патрулирование – это несколько не то, что можно назвать защитой. Это обнаружение угрозы, а также предотвращение их появления. Но это не защищает от крупных вторжений, если было решение его провести. И что нам делать? Наращивать истребительный корпус, тренировать пилотов, расширить парк МЛА, в частности, развернуть производство Н-6 «Скурдж», желательно в очень больших количествах. Набу необходимо минимум 30 эскадрилей этого бомбардировщика. 30, ужаснулись все набуанцы. Поясняю их ужас. 30 эскадрилей, это 360 бомбардировщиков, каждый из которых стоит 150 тысяч кредитов. Это 54 миллиона кредитов. Значительная дешевизна этого бомбардировщика заключается, как ни странно, в том, что на Набу, после Веруны, стали меньше воровать, и Набу полностью производит энки и скурджи. 54 миллиона только на постройку, еще, наверное, столько же на подготовку экипажей, и каждый год где-то по 10-15% от суммы на эксплуатацию. Четыре таких машины способны будут уничтожить военный транспорт типа «Лукрихалк» при выходе на боевой курс. А сами по себе эти бомбардировщики тянут на хорошую такую канонерку. 30 эскадрилей нужны в перспективе для обеспечения безопасности сектора Чоммил. С учетом вашей доктрины использования наземных подразделений, которые должны ограничиваться высокомобильным спецназом, подобный корабль может служить как транспорт, а также средство поддержки пехоты, которую могут наводить с помощью тех или иных средств наведения, используемых космодесантом. Корветы ЦР-90, в этом отношении, выступают мобильными силами реагирования для сковывания противника, а также отвлечения внимания для МЛА. Даже в случае конфликта с куда более могущественными военными силами, Н-6 покажется себя куда лучше, чем те же линейные корабли. Но это касается только пиратов, которые не имеют возможности с надлежащим качеством готовить экипажи. Впрочем, это не всегда так. Но пока Набу находится вне сферы интересов галактических гигантов. Также, на рассмотрении военного комитета, я и Даддона подготовили схему минирования системы Набу, а также распределение систем ПВО и ПКО. Да уж, действительно, Юларин, кажется, слишком близко к сердцу принял свою задачу. Итак, система обороны делится на наземную и космическую. В космическую входит не только станция, одной ее не хватает для защиты планеты, желательно иметь 3-4 таких станций, чтоб полноценно оборонять планету. Но проблему эту мы решили довольно просто: десятки оборонительных точек на внутренней орбите с сотней протонных торпед, объединенные в общую оборонную сеть, способы обеспечить безопасность на Набу. Конечно, такую оборону можно продавить, но все же это будет непросто, очень непросто. Центр управления обороной расположен на станции, что мы захватили. Резервный управляющий центр расположен во дворце. Мощность турболазерных батарей в атмосфере быстро падает, дальность крайне низкая, всего 100 километров. Хотя это достаточно, чтобы сбить что угодно, причем очень быстро. Поэтому батареи ПВО и ПКО расположены под мобильными щитами. На всякий случай. Ох, как подумается, что мне штурмовать такую планету, то нахлынывает уныние. Стоит подумать над расширением деятельности своего стелс-корвета, у него, похоже, будет очень много работы. Как раз противостояние попыткам бомбардировки вот таких скрытых объектов ПВО и ПКО и противодействие посадке десантных кораблей. Да, и как ни странно, не каждая планета настолько сильно заморачивается в отношении своей обороноспособности. Это мы тут параноики, которые нарушают правила судоходства, из-за чего мирные пираты и контрабандисты будут подрываться на минах. Хотя, никакие правила судоходства мы не нарушаем. Это просто обычная пропагандистская истерия, ведь даже в этой галактике многие подвержены взгляду на мир через розовые очки, где всегда виновата жертва, которая не так себя ведет, а если жертва обороняется, это вообще преступно. Тупая логика. Только Изра над мирами пиратов способен обеспечить порядок. Генератор гравитационной тени. Тихо сказал я. Что? Все обратили внимание на меня. Генератор гравитационной тени. Как известно, все крупные космические объекты отбрасывают так называемую гравитационную тень, из-за которой невозможен вход в гиперпространство. Древние корабли типа «Воспрещающие» обладали подобной технологией, однако теперь подобные технологии забыты. Если разработать генератор гравитационной тени и установить его на станции, то он сможет проецировать гравитационную тень в нужные участки космоса, из-за чего вражеские суда не смогут уходить в гиперпространство. Но разработка чего-то подобного явно не в пределах бюджета НАБУ. Еще бы было бы интересно установить эти генераторы на крейсеры, в таком случае патрули бы получили превосходный корабль, который может атаковать тем, что не позволяет избегать врагам боя. Крысы не смогут сбегать, а если так произойдет, то больше крыс будет умирать. И как знать, может они однажды закончатся. Все вздрогнули от моего вкрадчивого голоса. Энакин идея хорошая, но может не стоит ее озвучивать, так как она нереализуема с учетом набуанской экономики и науки, сказал Юларин. Хотя, подобная идея очень хороша. Орден джедаев, возможно, он сможет помочь. Но вы правы, кажется, мой язык пошел вперед мысли. С другой стороны, если Орден джедаев сможет разработать подобную технологию, или же, хотя бы в кооперации с кем-то, создаст подобный корабль, то это будет очень даже хорошо, это поможет в будущей войне клонов. А если еще выкупить всю документацию по этому проекту, то Орден может получить нехилый такой гешефт, в особенности, если провести демонстрацию такого корабля. Правда, стоит сделать так, чтоб они не попадали в руки пиратов, в противном случае это будет катастрофа. Но высокая стоимость эксплуатации не позволит подобному произойти. Только государства уровня республики или чуть поменьше смогут себе такое позволить. А ведь в скором времени я встречу командора Митраунурода, и с расой Вагаари встречусь, которая использует тоже нечто похожее. Если я предложу часам что-то достаточно ценное, то, возможно, смогу наладить торговлю через Орден. Еще, до этого, будет сражение с вонгами на зоне Масикат, а ведь там объявится Таркин. Прибить бы этого мудака. Хотя, наверное, есть куда более худшие, чем он, мудаки. Кстати, я бы посоветовал Сигме проекты, которые можно озаглавить «Вуки танцуют на ковре». Именно эта фраза являлась имперским кодом для спящего агента с промытыми мозгами на убийство адмирала Акбара. Заслать десятки таких агентов, которые пройдут абсолютно любую инфильтрацию, в пиратские банды. Те, после стажировки в бандах, смогут хорошо себя зарекомендовать, смогут стать боевыми группами на местах, которые позволят тайно похитить кого-то высокопоставленного и промыть мозги уже им, после чего в нужный момент наступления условный сигнал, и начнется массовая бойня среди высшего руководящегося состава, а убийство командного состава с выведением из строя флагмана является одной из приоритетных задач любой боевой операции. Промывка мозгов может показаться неэтичным с точки зрения джедаизма, но что поделать, агентурная работа никогда не была чистым делом, даже у джедаев. Другое дело, хотелось бы иметь такую же эффективную службу, как ИСП, а также имперская разведка, но об этом можно только мечтать. Во всяком случае, нужно реально подождать. Исходя из этого, продолжил Юларин, я хочу предложить проект создания общей разведывательной сети по сектору Чоммель. Смысл в том, чтоб в каждой планетарной системе разместились станции наблюдения. Кроме того, я хочу, чтобы Энакин Скайуокер разработал разведывательных дроидов для обследования планет. Однако должен сказать, что в секторе Чоммель есть множество баз различных НВФ, и зачищать нам их до слияния с силой. Но о многих мы не знаем, поэтому для детального картографирования неизвестных систем понадобятся такие дроиды-разведчики. Однако такой дроид стоит очень много, почти 14 тысяч, а ведь их нужно тысячи. Возможно, если мы предложим этот проект на галактических рынках, то сможем немного заработать. Построим фабрику на Набу, и, за счет большого количества заказов, сможем как-то подняться. Не думаю, что это будет возможно, рынок уже захвачен и поделен. Хотя у меня есть некоторые идеи по этому поводу, сказал уже я. Идеи действительно были, а именно те самые рейнджеры, которых собирается создать Вален. Им же нужен такой объем всей номенклатуры, что разжиться на них смогут многие компании. Все будет нужно, от трусов до брони, а также всего прочего. А учитывая, что финансироваться подобная организация будет несколькими правительствами, то контракты на поставку будут очень щедро оплачиваться. Вален также сказал, что у него есть на примете военные силы целой страны. Это очень даже хорошо. Очень удачно получилось с этим дроидом, в особенности помогли трофейные разведчики Мола, хотя мои несколько лучше. Они прямо армейские, а не шпионские. Мощный галанит-передатчик, бластер и куча анализаторов, вместе с одноразовой гиперкапсулой. В общем, напоминает того дроида, которым пользовалась империя. Обычно он из космоса засекает источники энергии и приземляется в стиле метеорита рядом с этим источником сигнала, после чего приближается к источнику энергии и обследует его, после чего отправляет нужный отчет. Обычная армейская машина, очень качественная, простая как автомат Калашникова, и надежная как тот же автомат. Возможно, скажу глупость, но на каждой планете разная гравитация, разные погодно-климатические условия, не говоря уже о других факторах, и инженер должен все их учесть, когда планирует производить массовую модель какой-то техники для продажи. Правда, еще часть решений уже стандартная. Все же инженерная школа тут насчитывает у некоторых народов по 20-30 тысяч лет. Хотя, например, те же репульсоры не были популярны 4000 лет назад. Массово оснащать технику репульсорами начали как раз во время сражений с империей ситхов. Однако, полноценно опять начали развиваться это направление. Опять, после того как в галактике все устаканилось, и все перестали друг друга резать. Также у меня есть идеи в отношении танков, ПТРов и тех самых шагоходов. Забавно, что эти земные краулеры могут быть защищены до уровня крутого такого корабля, с невозможностью поражения наземными средствами поражения, кроме самых тяжелых. А ведь, если туда на спину вставить масс-драйверную пушку, так это будет какая-то помесь между ПТРом, танком прорыва и мобильной артиллерийской установкой. Хотя, мне еще интересно много чего, в плане инженерных пристрастий. Благо тут очень быстро можно что-то создать. От прототипа до крупносерийного производства может пройти 3-4 года, что очень мало, но это для кораблей, очень крупных кораблей, а для более мелкой техники все происходит еще быстрее. В частности, мне очень интересны атмосферные истребители и бомбардировщики, по одной причине, проблема подчинения и доступности ресурсов. Если у меня будет комплект истребителей, самолетов РЭП и бомбардировщиков, заточенных для боев в атмосфере, то мне не надо будет вызывать самолеты с крейсеров, отвлекая тем самым адмирала от космического боя. Если в подчинении легиона будет собственная авиация, все вздохнут спокойнее. А если еще это будет атмосферная техника, так это будет вообще хорошо. Максимальная скорость техники, предназначенной для боя как в космосе, так и в атмосфере, не превышает 1200 км. Тогда как скорость истребителей, в момент моего попадания, за 2400 км, то есть практически в два раза больше. Конечно, там куча условий, но атмосферные истребители понадобятся Великой Армии Республики как воздух. Кроме того, попробуй сбить эскадрилью таких красавчиков. В любой непонятной ситуации врубить форсаж и все. Кстати, Набу бы тоже смогло бы уничтожить армию дроидов, если бы у нее была бы эскадрилья американских 15Х, а также хотя бы один стратег. Наполеоновской коробочке 22 тонны добра и демократии не помешало бы. А каким разведчиком он станет, имеется в виду атмосферным. Правда, те же аэродромы стоит охранять как зеницу ока. Дело в том, что системы ПВО не приспособлены для поражения настолько сильно маневренных целей. Что поделать, С-300 тут нет, так как никто не видит в этом особенной пользы. Вместо одного флота МЛА иметь два, это очень накладно, с точки зрения, как и экономики, так и логистики. Еще бы изобрести способы сбрасывать их в атмосферу из космоса, но это уже совсем мечты. Конечно, существуют ракетные комплексы, которые способны догнать в принципе что угодно в космосе, но обычно их не используют по многим причинам. В частности, дороговизна, а также распространенность системы РЭП, постановка помех, как истребителями, так и кораблями. Это ж какие сенсоры должны иметь ракеты, чтоб прорваться через все это, а теперь, сколько они должны стоить? АМЛА обычно много, разоришься на одних ракетах, плюс, даже нет гарантии, что он что-то собьет. Те же 170Х с их системой сниженной заметности стервятники сбивали только полагаясь на оптические сенсоры, и ни разу не сшибли их ракетой. Впрочем, как и Крест, поэтому системы наведения СИДов, даже вейдеровского личного истребителя, так долго на них наводятся. Хотя, как подсказывает мне память, соотношение сбитых к своим трупам в той же красной эскадрилье было 1:3, учитывая, что люка без налетов туда определили. Качество их пилотов показательно, поэтому смело говорим, то, что их не сбили, больше из-за совершенства РЭП. У СИДов этим больше должен заниматься ИЗР, который прямым пакетом должен давать цели указания. Но ИЗР не всегда попадался, поэтому СИДам приходилось сражаться по своим приборам и пользоваться самой универсальной системой летчика «смотри куда прешь». Но где бы найти мастеров как раз в липучке, жаргонное название атмосферы. Прим автора, ведь тут аэродинамика самая неуважаемая наука на свете. Вера в то, что дефлектор все может компенсировать, абсолютно. Поэтому на аэродинамику забили, да и разработку полноценных атмосферников. Редкость. Другое дело, в какой КБ можно заказать разработку таких машин, а потом подготовить экипажи. При этом нужны атмосферники в достаточном количестве. Сотни истребителей, бомбардировщиков, а также самолетов РЛС, а также номенклатура чисто атмосферного вооружения, в частности, бомбы разных калибров и комбинаций. Вполне возможно, что мне будет проще, чем устраивать пострелушки на всей планете, шандарахнуть тактическим ядерным боеприпасом по базе противника и не чесаться по этому поводу. Дроиды, утратив базу снабжения, просто будут бесполезны и, после не такого уж длительного времени, просто отключится, не говоря уже о ковровых бомбардировках наступающих противников, именно ковровых, с использованием всего взрывающегося, что можно и нельзя. В частности, мне нужны истребители и бомбардировщики, вместе с вооружением, что способны будут разносить укрепленные базы КНС, а также завоевывать превосходство в воздухе. Может создать для этого этакие авианосцы малой заметности, 100-200 метров длиной, которые должны перевозить как раз эти истребители, садятся на планету очень быстро и выпускают свою авиагруппу, а все ПВО начинают выслеживать вражеские суда и отправляют в них, как лучи и ракеты добра и справедливости, так и направляют против них свою авиагруппу. Сел, окопался и гадит себе, как настоящий партизан. В частности, подавление ПВО, чтоб потом канонерки обрушились прямо на базу КНС. Такой авианосец сможет сесть в паре тысяч километров от основной цели, после чего его авиагруппа может на высокой скорости приблизиться к нужному объекту, локализовать ПВО и уничтожить его ракетами высокой пробивной мощности, после чего отойти на базу. А канонерки с орбиты смогут беспрепятственно высадить десант. Конечно, КНСовцы могут предпринять много чего, но это уже вопросы тактики. Энакин, ты с нами, а? Честно говоря, прослушал все, что говорили. В принципе, это был обычный отчет о миссии, и Юларин говорил, насколько набуанцы пока не подготовлены, и, что стоит проводить еще больше учений. Мы тебя хвалили, а ты сидел, с таким же непроницаемым лицом, как у НК-55, пояснила Падме. Понятно, коротко ответил я, она хочет сказать, что уничтожение такого количества кораблей противника является основанием для награждения тебя наградами республики, пояснил Юларин. А вот сейчас не понял, честно ответил я, с чего бы республике награждать меня хоть чем-то, потому что ты уничтожил множество кораблей противника в одиночку, а также потому что канцлер набуанец, сейчас к Набу, из-за этого, приковано много взглядов, но я же не состою в корпусе юстиции, опять же спросил я, так как перестал понимать вообще хоть что-то. Да, я хоть и джедай, однако мы немного в стороне, и довольно редко джедаев хоть чем-то награждают, в особенности военными наградами. Имеется в виду общереспубликанскими, а не такими, как Падме выдала. КХМ, верно, подтвердил Юларин. Однако, сенатор может рекомендовать к награждению республиканской награды отличившегося военного своей родной системы. Поэтому, в общем, меня будут воспринимать мальчишкой, который из-за влияния своей семьи смог отхватить награду республики, и, в глазах настоящих членов корпуса юстиции, я буду выглядеть как франт. Верно, согласился Юларин. Однако умные члены корпуса юстиции узнают, почему ты носишь ту или иную награду, в особенности в таком возрасте. А так как падаваном не может быть несовершеннолетний, в общем, это будет очень полезно для репутации. В частности, тебе поможет то, что ты джедай, а вы, резонно заметил я, можно сказать, герой, а вы, работник, не в том смысле, Падме, уточнил я, увидев, что она ухмыльнулась, герой превосходит всех по навыкам, но он может спасти кого-то, но не дать ему силу, чтобы в герое больше не было больше нужды, это делают такие люди, как Юларин и Рихтгофен, поэтому, мне все равно, наградят меня или нет, все кивнули, но чувствуется, что выйдут еще эти геройства мне боком, Палпатин явно сможет определить, при близком знакомстве, тип моей личности будет напирать не на то, что я гений, которому не доверяют, а на то, что только централизация сможет обеспечить порядок. Только сильное государство сможет истребить всех пиратов, наркоторговцев и прочую шваль. И это будет правда. Самые большие обманы осуществляются как раз правдой. Потому что все, что он скажет, будет, при ближайшем рассмотрении правды, в этом самая большая ложь. Удивительно. Кроме того, награды республики не стоят ничего. Металлолом. Ни престижа, ни денег. Понимаю джедаев, которые ходят в робах, а не в попугайских мундирах с высюльками, данными за то, что в одном плевке, не выходя из штаба, уничтожил дивизию дроидов. Ладно, об этом подумаем позже. Кстати, эта тема была очень вовремя поднята. Учитывая, что Набу не воевала очень долго, нет нормальной системы премирования личного состава за выдающиеся заслуги, сказал я. Позже распишу всю систему. Есть пара идей. Человечество ничего понятнее немецкой бальной системы не придумало. Даже у ситхов в наградах был такой бардак, что тот же ситх сломает ногу, а республика. А республика, на то и республика, что без пол-литра ничего не разберешь. Да что там, нет такого количества спирта, на котором наступит просветление. Столкнулись световые мечи. Ассаж пыталась давить меня грубой силой, но у нее это не получалось, не тот подход под меня нужен. Хотя это обычный тренировочный спарринг. Она даже в нем распаляется, хочет подпитать себя ненавистью, за что сразу же получает по зубам рукояткой меча, отчего теряет всю концентрацию и падает на свою пятую точку. Да, ты убивала, накручивала себя, чтоб оправдать себя в глазах собственной совести, подпитывала гневом, чтоб убить своего врага. Так как убивать без этих эмоций сродни, даже не знаю. Механизации. Джедаев упрекают, что они безэмоциональные убийцы, нет эмоций, есть покой. Только, все живые опытные бойцы так и относятся к этому, безэмоционально. Поэтому они до сих пор живы. Если хочешь стать хорошим бойцом, перерасти убийство под гневом. Эмоции никуда не уйдут, но ты будешь их повелителем. Как будто ты ими управляешь. Выплюнула Ассаж. Все же удар в челюсть металлической палкой по зубам, это не самый приятный воспитательный момент. Отчасти да, отчасти нет. Честно говорю я, нельзя подчинить себе эмоции, так как мы, социальные существа. Можно, конечно, уединиться где-то, жить отшельником, только отшельник это никто. Он не управляет эмоциями, он отгородился от того, что их вызывает. Но гнев не выход. Ты как ранкор, также не замечаешь ничего. Похоже, тебе в качестве урока стоит немного потренироваться в сарису, в особенности в осознании, что твой гнев, когда в тебя стреляет рота, не самая хорошая идея. Если защищаться, то нет. Хорошо, НК-55 может с тобой потренироваться, с помощью 10 дроидик. Чего сразу НК-55, чтоб не зазнавалось. Сейчас существует мало противников, которых не может убить НК-55. Хотя, есть еще один, мастер ликвидации мешков с мясом. Кто? НК-47, дроид, созданный лично Дартом Риваном или Риваном, для того, чтоб убирать мешки с мясом с его пути. Этот дроид, с течением времени, служил разным господам, но всегда находил Ривана, даже через десятки или сотни лет. НК-47 – это квинтэссенция дроидостроения в сфере убийства. Он вполне может убивать лордов ситхов. Ему будет плевать на молнии силы, телекинез и прочее, в широком смысле этого слова, фокусы. А его протоколы убийства позволяют разработать план для уничтожения сильного врага опосредованными методами. В сражении с подобным врагом ты полноценно почувствуешь себя беспомощным скулящим куском мяса. Я не буду. Будешь. Жестко обрываю я ее. Рано или поздно все мы окажемся слабее нашего врага и погибнем. Если ты рыцарь, это твоя судьба, так же, как и у ситхов линии Бейна, умереть от руки ученика, это судьба. Будем ли мы скулить перед смертью, или же заберем побольше врагов с собой, зависит уже от нас самих. Хе-хе-хе, у ситхов куда больше от джедаев, чем может показаться. Если ты боишься, что тебя однажды убьет твой ученик, то значит линия Бейна уже прервалась. Продекламировал я самого венценосного Дарта Бейна, легендарного интригана, который заставил столько, в принципе, умных и трусливых людей создать ментальную бомбу. А теперь мне нужно будет даровать последнюю милость джедаям и ситхам прошлого, найти все их тела на Руасане и освободить души 100 запертых на этой планете одаренных. В джедайском обучении использовать цитаты ситхов. Я же тебя не на темную сторону склоняю. Плюс, нет неведения, есть знание. Хотя, слишком много знаний, не есть хорошо, в особенности, если в твоей голове ветер. Кстати, насчет ветра. Я ударил тебе в челюсть, а не пробил череп. Встать. Резкий голос, связанный с приказом, который буквально заставил Ассаж подпрыгнуть и стать в оборонительную стойку. А теперь, попытайся продержаться и нанести максимальный урон. Битва воина, это не фехтование, где ты сможешь победить, а потом вы разойдетесь. Бой, это бой. Ты сама должна была усвоить это на рептатаке. Даже мелкое ранение, которое ты нанесешь, может стать фатальным для твоего врага, когда он переступит через твой труп и возьмется за твоих союзников. И кому-то повезет убить его. Он устанет, потеряет много крови или еще что-то, и умрет. Также, не бойся отступать, трусости в этом нет. Важно выполнить задачу, которая тебе поручена, а не убить побольше врагов. Хотя, когда твоя задача убить побольше врагов, это приятно. А то, что джедаи должны ценить каждую жизнь, этому не противоречит. Ассаж, именно это и позволяет нам убивать тысячи. Психология считает убийство крайне стрессовым эффектом для человеческой психики, а также для психики существ, близких к человеческой биохимии. Даже, если ты родился на дне Корусканта, и убивать начал чуть ли не с 5 лет, то это не позволит тебе вырасти психически нормальным. Именно ценность жизни позволяет джедаям убивать, и не свихнуться. Может, это и звучит как парадокс, но это так. Со временем поймешь. От ненависти быстро выгораешь и оставляешь за собой лишь пустоту. Это не метафора. Реальную пустоту вокруг себя, как поется в одной песне. Ненависть жаждет и хочет напиться черной кровью врагов, а с темной стороной кажется еще хуже. Такое чувство, что упавшего во тьму появляется шизофрения, доблестный воин, что ценил своих солдат, становится жестоким и беспощадным к подчиненным и начинает убивать за промахи, в ситуациях, где не хватило бы человеческих сил что-нибудь сделать. При этом это задокументированный источник. Ладно, но можешь объяснить, почему ты сражаешься лучше меня? А вот этот момент стоит объяснить подробнее. Я не знаком с рыцарем-джедаем Кайнариком, однако, могу сделать несколько предположений. В Ордене Детей тренируют опытные мастера меча, разграничивая их по таланту. У многих свой подход к этому, а также гигантский опыт. По сути, к моменту падаванства, юнлинги из специализированных групп являются опытными фехтовальщиками с гигантским опытом применения меча. Впрочем, чаще всего, именно из таких групп формируются кандидаты для того, чтобы стать падаваном. Ведь рыцарь-джедай – это воин. В большинстве своем, Кайнарек, скорее всего, отличный джедай, но вот он не наставник. Тогда как НК-55 был как раз-таки наставником, дроидом, который специализировался в том числе и в фехтовании, которого периодически колотил батлмастер ордена. Впрочем, плюсы учителей нивелируются самообразованием, которое становится очень кстати, когда в тебя стреляют и пытаются убить, а также когда ты убиваешь. Тут наши навыки стали равными, несмотря даже на те или иные плюсы или минусы учителей. Но, тут мы подходим к тактике. Ассаж, ты сильна. Возможно, ты бы могла выиграть турнир по фехтованию в храме. Или же стать одной из финалисток, а это очень показательно. Там наверняка есть некоторые гении фехтования, такие как Дуку, который установил абсолютный рекорд в этом турнире, победив в возрасте 10 лет, и теперь его имя навеки вписано в список 700 отличившихся юнлингов за всю историю ордена. Впрочем, я даже удивлен, что список все же настолько длинный. Все же, трудно отличиться, когда ты под постоянным надзором. Хотя, есть еще список, для обычных джедаев, там пару тысяч имен, а тебя туда запишут, за победу над каким-то там Дартом, не знаю, да и все равно. Но, к чему это? Чисто с точки зрения техники, мы на равных, может, я чуть-чуть от какого-то там Дарта получил больше знаний по Макаши. Но, в сущности, наше различие лежит в области тактики. Именно тактическое мастерство нас пока различает. Поэтому я побеждаю. Тот же Йода, мастер Атару, то есть, из-за своих скромных размеров он должен создать полностью структурированный хаос, который понимать будет только он. То же самое относится к Ядль, в силу физиологических особенностей. Например, как бы я ни любил Шиин, я резко перейду на Макаши сразу же, как встречу представителя расы, который чисто грубой силой может сломать мне руку, если ударит по моему блоку своим мечом. Это и называется тактика. Хотя, некоторые называют это здравым смыслом. Ладно, давай кое-что покажу из тактики. Она приготовилась, Я же встал в позу сарису, которую предпочитает Кеноби, которая больше похожа на Маргала Выкалю. Кстати, это должно провоцировать врага. После чего перешел в классическую стойку Шичо. Шичо – это название стойки в первой форме. После чего, сразу же, сменил стойку на классическую стойку Атару, в просторечии, меч за головой, который лучше головы рубить, чем использовать как нейтральную стойку, но так уж сложилось. А Саш явно пребывала в некоторой растерянности, она не понимала, зачем я затеял весь этот кардебалет, чем я буду атаковать. Сарису, Шичо или же Атару. А Саш сейчас не знает и переживает, что я резко сменю стиль, и она окажется в невыгодном положении. Она атакует, я отражаю простым движением удар справа. Она пытается нанести широкий удар слева, отступаю чуть назад и влево. Я на 100% уверен, что она не забыла знакомство своих зубов с рукояткой моего меча. Правильно, она пытается дать мне по морде, и мой меч утыкается в ее сердце. Вот, что-то по типу этого. В твоей личности слишком сильно злопамятство и желание быстрой мести. Учитывай это. И не будет фраз в стиле Оби-Вана о том, что это недопустимо для джедая. Слышать это от человека, который 3 раза завязывал длительные и близкие отношения с женщинами, забавно. Хотя, думаю, они хотят ему отомстить. Из тех, кто жив и не стал взрослым и мудрым джедаем. Одна герцогиня Мандалорская. Хотя, забавно. Почему герцогиня? Ведь герцог – это аристократический титул, который не берется с бухты-барахты. По идее, перед герцогом должен стоять король. А Саш вдруг буквально прыгнула на меня, целясь для укола. Я мгновенно зажег световой меч, на который она и налетела верхней челюстью и отлетела назад. Ох, если бы это был настоящий меч. Злопамятство и желание быстрой мести. Задумчиво сказал я, пока Саш держалась за челюсть. Благо мой контроль был достаточно хорош, поэтому вреда я ей не нанес. Кроме того, это был учебный джедайский меч. Хотя, хвалю, скрытные нападения, это очень важно. Если противник отвлекся, ситхи бы тобой гордились. Блин, у нас ситхов можно упоминать только в негативном ключе. Ладно, давай я тобой гордиться буду. Очень признательно. Буквально прошипела Саш. Еще, мой меч, точнее его рукоятка, упала у ее ног. Нет, достаточно. Обдумай эти несколько поединков. Ты можешь меня победить, но не в таком состоянии. Кроме того, тебя ждет астрофизика. Также у тебя просто прекрасные способности к пилотированию, поэтому тебе их тоже стоит развивать. У тебя практически такие же аномальные способности к пилотированию, как и у меня. Цени. У многих уходит вся жизнь, и они не способны приблизиться к тому, чем ты владеешь с самого начала. Впрочем, у слабых свои приемы. В храме я встретил девушку, Таллисибита Двандунг Эстерхази. Ей 4. Я узнал, что ее родители были очень бедны, и умоляли джедая-рекрутера взять ее на обучение. Силы в ней мало, очень мало. Но, как мне подсказывает интуиция, она станет одним из величайших джедаев. Главное, не опускаться до высокомерия относительно своих способностей. Хотя, я даже не знаю, что раздражает людей больше, ложная скромность или же высокомерие. Их раздражает превосходство, дурак. О, так у нас растет еще и философ. Ты права, Саш, ты полностью права. Их именно это раздражает. В Таллисибит их будет раздражать то, что она не сдалась, когда они сдались. Тебя так завела незнакомая 4-летняя девочка. Мы одаренные, и сила течет в нас сильно, прости за тавтологию. Я просто надеюсь на интуицию. Видение, возможно. Я увидел ее, выигравшую турнир по фехтованию. Но будущее, как всегда, в движении, и часто, если ты видишь слишком много деталей, то можешь огрести. Если бы не я первым прыгнул в сектор 228, а целая эскадра, все бы закончилось очень плохо. Что верно, то верно. Ладно, пожалуй, я действительно слишком перевозбудилась. Пошли поедим. Пошли. Гранд-магистру ордена джедаев, Йоде, члена оперативной группы джедаев 1. Падавана джедая Энакина Скайуокера. Докладная записка о выполнении работ по проекту «Бомба Тень». В ходе испытаний бородиевой бомбы весом 20 кг, которую следует использовать для поражения крупных кораблей в безвоздушном пространстве в качестве альтернативы протонным бомбам. Плюсы данной бомбы в том, что она не оставляет никаких следов, необходимых для перехвата. Черный цвет контейнера, а также общая малозаметность – делают перехват подобной бомбы для пилота, использующего только свои глаза, невозможным. Доступные комплексы ПКО не в состоянии перехватить такой заряд в силу невозможности навестись на него. Сложности применения. Так как барадий, вид нестабильной взрывчатки, повреждение контейнера, в котором содержится взрывчатка, чревато мгновенной смертью пилота. Вывод из строя противоударного или противоинерционного механизмов контейнера чреваты, однако, в ходе проведенных моделирований, попадание достаточного заряда в место хранения бомбы тени, даже без ее наличия, чревато выведением из строя истребителя модели Дельта-6ВМ, а в особенно удачных для противника случаях, смертью пилота. Требуется высокая чувствительность к силе, а также высокие навыки в таких дисциплинах, как зрение, сила и телекинез. В противном случае джедай не сможет воспользоваться этим оружием в нужный момент, или оно станет полностью бесполезным. Согласно моим данным, которые удалось получить экспериментальным путем, самым лучшим временем отклика обладает магистр Ядль, у которой этот параметр составляет 1,4 секунды. Уточнение. Время отклика – это время, на которое разумному нужно погрузиться в силу, чтобы скорректировать траекторию полета бородиевой боеголовки. Исходя из этого, длительная концентрация на объекте неприемлема. Необходимые временные рамки для корректировки курса от 1,3 до 3 секунд. В случае превышения этих лимитов, весьма вероятно, что летательный аппарат джедая собьют мла противника, или же бородиевый заряд на высокой скорости пролетит мимо цели. В случае противодействия вражеских мла пилоту необходимо прикрытие при бомбометании. В противном случае возможны помехи для бомбометания, вплоть до гибели пилота. В случае противодействия ПВО рекомендуется запустить бомбу тени из-за пределов радиуса их действия. В целом, при всех минусах применения бомбы тень, оцениваю данное оружие положительно благодаря высокой мощности, а также неуязвимости к перехвату стандартными средствами противодействия, ракетам и торпедам. В случае, если джедай будет пилотировать корабль, в котором будет больше 1 места, и оборудованный средствами бомбометания, то 4 и краткий пункт сложности может быть вычеркнут, или же его влияние может считаться сниженным до минимума. Рекомендую ордену джедаев принять бомбы тени на вооружение. В частности, могу рекомендовать корпусу истребителей данный метод борьбы с кораблями класса корвет и выше. По оценкам Титского кораблестроительного бюро, одной бомбы в 20 кг барадия достаточно для уничтожения корвета со 100% вероятностью. С увеличением длины, а также качества постройки кораблей, вероятность 100% поражения корабля снижается, вплоть до того, что на крупные корабли класса линкор или сверхлинкор требуется несколько 20-килограммовых зарядов, или же куда более крупный заряд барадия в бомбе тени, аналогичный тому, что стоит на корвете «Сердце Стража». 100-килограммовый заряд барадия в бомбе тени, по оценкам вышеупомянутого Титского кораблестроительного бюро, в состоянии уничтожить одиночный корабль класса «Тяжелый крейсер» типа «Дредноут» с 75% вероятностью, в зависимости от места попадания заряда, а также, с высокой долей вероятности, повредить до полной небоеспособности фрегат типа «Щедрость». В связи с этим, прошу также запустить в исследовании проект «Бомба Тень Мод 2», а также выделить на эту разработку финансирование, а что самое важное, кристаллы, пригодные для производства световых мечей. Общее положение идей. В случае, если джедаю требуется провести крупную диверсию на корабле противника, или же на военной базе, когда цели диверсии не предполагают избирательности в убийстве противников, в таком случае проще использовать административный аппарат противника, чем рисковать и проникать на объект в одиночку. Кристалл от светового меча можно использовать как источник небольшого электрического импульса, который джедай способен будет произвести на расстоянии. Именно этот электрический импульс и будет дистанционным детонатором. Взрывчатку можно скрыть в изолированном контейнере, и позже, погрузившись в силу, следить за перемещением контейнера, в котором есть кристалл, наполненный силой джедая. Подобрав нужный момент, можно активировать взрывчатку. Мощность бородиевой взрывчатки известна. Сложность первая – разработка скрывающего контейнера, а также отработка достаточного слияния джедая с кристаллом, а также отработка чувствительности, чтоб удаленно активировать бомбу. Для проведения более детальных исследований требуется выделить достаточное количество кристаллов для световых мечей, в пределах 200-300 единиц, а также несколько тонн барадия. Подобные исследования могут помочь в проведении их диверсий в местах, где средства РЭП работают на полную мощность. Также, если будут опробованы обычные бомбы Тенемод-2, можно развить концепт идеи доминных полей, которыми управляет одаренный. Однако, подобная идея нуждается в доработке по той причине, что стандартные мины обладают собственным двигателем и навигационной системой, благодаря которым можно их засечь. Впрочем, кристаллы можно использовать для дистанционной активации спрятанных оружейных систем и перевод их в автоматический режим стрельбы и иных действий. Подобная тактика была бы актуальной в случае ведения боевых действий от обороны или же используя агрессивную оборону.